А лестница-то из тряпок. Сестра Гочкис, — перебила старуха Демрел. Ну, для чего она ему понадобилась, скажите на милость? Вот это самое я и говорила сию минуту сестре Оттербек. Она вам может подтвердить. А веревочная-то лестница, — говорит. А я говорю, вот именно. На что она ему, — говорю. А сестра Оттербека говорит, а как же все-таки этот Жорнов туда попал? И кто прокопал эту самую дыру, и кто... Вот это самое я и говорю, брат Пенрод. Я только что сказала, передайте-ка мне блюдце с патокой, только что я сказала сестре Денлип, вот только сию минуту. Как же это они ухитрились втащить туда Жорнов, говорю? И ведь без всякой помощи, заметьте, никто не помогал. Вот именно. Да что вы, говорю, как можно, чтобы без помощи? Говорю, кто-нибудь да помогал. Говорю, да еще и не один помогал, говорю. Этому негру человек 20 помогало, говорю. Доведись до меня, я бы всех негров тут перепорола до единого. А уж разузнала бы, кто это сделал, говорю. Да мало того, вы говорите, человек 20? Да тут и 40 не управились бы. Вы только посмотрите, и пилы понаделаны из ножей, и всякая штука. А ведь сколько со всем этим возни? Ведь такой пилой ножку у кровати отпилить, и то 10 надо целую неделю возиться. А негра-то на кровати видели? Из соломы сделан. А видели вы? И не говорите, брат Хайтауэр. Я вот только что сказал, это самое брату Фелпсу. Он говорит, ну что вы думаете, сестра Гочкис? Насчет чего это говорю? Насчет этой самой ножки. Как это так? Ее перепилили, говорит. Что думаю? Не сама же она отвалилась, говорю. Кто-нибудь ее да отпилил, говорю. Вот мое мнение. А там думаете, что хотите, говорю. А только мое мнение вот такое. А если кто думает по-другому, и пускай его думает, говорю. Вот и все. Говорю сестре Денлип. Вот как говорю. Да этих самых негров тут, должно быть, полон дом собрался. И не меньше месяца им надо было по ночам работать, чтобы со всем этим управиться, сестра Фелпс. Взять хоть эту рубашку. Вся сплошь покрыта тайными африканскими письменами, и все до последнего значка написано кровью. Должно быть, целая шайка тут орудовала, да еще столько времени. Я бы $2 не пожалел, чтобы мне все это разобрали и прочли, а тех негров, которые писали, я бы отстегал как следует.